Через полтора месяца тяжелых боев, немцы захватили Верденны к концу апреля, окончательно срезали Верденский выступ. Примерно в это же время во Фландрии развернулось германское наступление у Ипра. Здесь атаке пехоты 4-й германской армии предшествовала первая в истории массированная газобаллонная атака. Германцы выпустили на позиции французов огромное количество хлора, а вслед за плывущими по ветру удушливыми желто-зелеными облаками пошли пехотинцы 25-го и 26-го резервных корпусов. Благодаря внезапности применения нового оружия, боевого газа, был достигнут частичный успех. Оборона французов была прорвана на всю глубину. Однако развить прорыв немцам не удалось. Французское командование оперативно подтянуло резервы, и бои стали затяжными, постепенно переходя во взаимную мясорубку. Повторная газовая атака не дала ожидаемого эффекта, поскольку элемент внезапности был уже утрачен. Немцы форсировали Изерский канал и захватили Ипр. Итог более чем скромный, особенно если соотнести его с цифрами потерь. Положить 2000 солдат ради захвата домика паромщика на Изере, мрачно констатировал Фалькенгайн, цена непомерная. Если так пойдет и дальше, то для взятия Парижа придется выстелить подступы к нему трупами всего мужского населения Германии, включая стариков и подростков. Равнина казалась мне совсем плоской, а на самом деле она покатая. Это невиданная живодерня. Она кишит трупами, словно кладбище, где разрыты могилы. Здесь бродят солдаты. Они разыскивают тех, кто был убит накануне и ночью, ворошат останки, опознают их по какой-нибудь примете, а не по лицу. Один солдат, стоя на коленях, берет из рук мертвеца изодранную, стершуюся фотографию, убитый портрет. К небу от снарядов поднимаются кольца черного дыма. Они выделяются вдали, на горизонте. Небо усеяно черными точками. Это рик стаи воронов. Внизу, среди множества неподвижных тел, бросаются в глаза зуавы, стрелки и солдаты иностранного легиона, убитые во время майского наступления. Их легко узнать. Они разложились больше других. В мае наши линии доходили до Бертонвальского леса, в 5-6 километрах отсюда. Началась одна из страшнейших атак за время этой войны и всех войн вообще. Солдаты единым духом добежали сюда. Они составляли тогда клин, который слишком выдался вперед, и попали под перекрестный огонь пулеметов, стоявших справа и слева от пройденной линии. Вот уже несколько месяцев, как смерть выпила глаза и сожрала щеки убитых, но даже по этим останкам, разбросанным, развеянным непогодой и почти превращенным в пепел, мы представляем себе, как их крошили пулеметы. Бока и спины продырявлены, тела разрублены надвое. Валяются черные и восковые головы, похожие на головы египетских мумий, усеянные личинками и остатками насекомых. В зияющих черных ртах еще белеют зубы. Жалкие потемневшие обрубки раскиданы, как обнаженные корни, и среди них голые желтые черепа в красных фесках с серым чехлом, истрепавшимся, как папирус. Из кучи лохмотьев, слипшихся от красноватой грязи, торчат берцовые кости, а сквозь дыры в тканях, вымазанных чем-то вроде смолы, вылезают позвонки. Землю устилают ребра, похожие на прутья старой, сломанной клетки, а рядом, измаранные, изодранные ремни, простреленные и расплющенные фляги и котелки. Вокруг разрубленного ранца, лежащего на костях и на охапке лоскутьев и предметов снаряжения, белеют ровные точки. Если нагнуться, увидишь, что это суставы пальцев. Всех этих непохороненных мертвецов в конце концов поглощает земля, кое-где из-под бугорков торчит только кусок сукна. В этой точке земного шара уничтожено еще одно человеческое существо. Немцы, которые еще вчера были здесь, оставили без погребения своих солдат рядом с нашими. Об этом свидетельствуют три истлевших трупа. Они лежат один на другом, один в другом. На голове у них серые фуражки, красный кан которых не виден под серым ремешком. Куртки, желто-серые, лица, зеленые. Я рассматриваю одного из этих мертвецов. От шеи до прядей волос, прилипших к шапке, это землистая каша. Лицо превратилось в муравейник, а вместо глаз – два прогнивших плода. Другой, плоский, иссохший, лежит на животе, спина в лохмотьях. Они почти развиваются по ветру. Лицо, руки, ноги уже вросли в землю. На грязном, большом пустыре, поросшем сожженной травой, рядами лежат мертвецы. Их приносят сюда по ночам, очищая окопы или равнину. Они ждут, многие уже давно, когда их перенесут на кладбище, в тыл. Мы тихо подходим к ним. Они тесно прижались друг к другу. Каждый окаменел в той позе, в какой его застигла смерть. У некоторых лицо заплесневело, кожа словно заржавела, пожелтела, покрылась черными точками. У многих лицо совсем черное, смоляное. Губы распухли. Это раздутые, как пузыри, негритянские головы. А ведь здесь лежат не негры. Между двух тел торчит чья-то отрубленная кисть руки с клубком оборванных жил. Другие, бесформенные, загаженные глыбы. Среди них разбросаны какие-то предметы снаряжения или куски костей. Дальше лежит труп, который был в таком состоянии, что его пришлось втиснуть в проволочную сетку, прикрепленную к концам кола, чтобы тело не рассыпалось по дороге. Его принесли сюда, словно какой-то комок. Он так и лежит в металлическом гамаке. Ни верхней, ни нижней части тела не узнать. В этой каше виден только зияющий карман танов. Из него выползает и вползает обратно какое-то насекомое. Над трупами летают письма. Они выпали из карманов или подсумков, когда мертвецов клали на землю. Я нагибаюсь и на запачканном клочке бумаги, бьющемся на ветру, разбираю следующую фразу. «Дорогой Анри, какая чудесная погода в день твоих именин. Мертвец лежит на животе. Глубокой бороздой у него рассечена от бедра до бедра поясница. Голова вывернута. Вместо глаза – пустая впадина. Висок, щека и шея поросли чем-то вроде мха. Омерзительная вонь разносится ветром над этими мертвецами и над кучей отбросов. Здесь валяются клочья парусины, обмотки, лохмотья, измаранные, пропитанные запекшейся кровью, обугленные, заскорузлые, землистые и уже истлевшие. Они кишат червями. Неприятно. Мы переглядываемся, покачиваем головой, не решаясь сказать вслух, что плохо пахнет, и все-таки не торопимся уйти. В тумане появляются сгорбленные люди. Они что-то несут. Это санитары-носильщики, нагруженные новым трупом. Старые, худые, они идут медленно, кряхтят, потеют, гримасничают от усилий. Нести вдвоем мертвеца через ходы сообщения, по слякоти, почти сверхчеловеческий труд. Они кладут мертвеца, одетого во все новые. Ведь он еще совсем недавно был на ногах, говорит санитар, и вдруг, 2 часа тому назад, ему прострелили голову. Он вздумал пойти поискать в поле немецкое ружье, в среду он должен был уехать в отпуск и хотел привезти это ружье домой. Это сержант 405-го полка, призыва 14-го года. Славный был паренек. Санитар приподнимает платок, прикрывающий лицо убитого. Этот сержант совсем молод. Он как будто спит, только глаза закатились, щеки, восковые, а в ноздрях и на губе застыла розовая пена. Его труп кажется чем-то чистым в этом свалочном месте. Он еще откидывает голову на бок, когда его трогают, как будто хочет улечься поудобней. Можно подумать, что он не так мертв, как все остальные. Он изуродован меньше других, он кажется торжественней, ближе тому, кто на него смотрит. И перед всей этой грудой убитых существ мы скажем только о нем. Бедный парень. Надо идти, лейтенант, говорит капитан. Скоро все начнется сначала. Лейтенант молча кивает. Лейтенанта зовут Анри Барбюс. Мы зарылись в яму по самый подбородок, уперлись грудью в земляную стену, которая служит нам прикрытием, и следим за развертывающейся перед нами ослепительной драмой. Бомбардировка усиливается. На возвышенности светящиеся столбы, при белесом свете зари, превратились в парашюты, в бледных медуз, отмеченных огненной точкой, а по мере того, как светлеет, в султаны из дымчатых перьев, в страусовые перья, белые и серые, которые возникают на туманной зловещей высотой 119, в 500 или 600 метрах от нас. Потом и они медленно исчезают. Это поистине огненный столб и облачный столб Библии. Они взвиваются вместе и одновременно гремят. В эту минуту на склоне холма мы видим несколько человек, которые бегут укрыться под землей. Один за другим они исчезают. Их поглощают муравьиные норы. Теперь ясней различаешь форму прилетающих гостинцев. При каждом залпе в воздухе появляются из желто-белые хлопья с черным ободком. На высоте метров 60 они раздваиваются, клубятся, и при взрыве слышен свист пачки пуль, падающих из этих желтых хлопьев. 2 последних взрыва раздались совсем близко. Они образуют над притоптанной землей огромные шары бурой и черной пыли, которые раскрываются, закончив работу, неторопливо улетают по воле ветра, принимая облик сказочных драконов. Ряды наших голов на уровне земли поворачиваются. Из глубины рва мы следим за этим зрелищем, развертывающимся в пространствах, населенных светящимися жестокими видениями, среди полей, раздавленных гремящим небом. Это 150-миллиметровые, даже 210-миллиметровые, голова телячья. Есть еще снаряды фугасного действия. Эх, скоты, погляди-ка на этот. Снаряд взорвался на земле и взметнул темным веером землю и обломки. Казалось, сквозь трещины расколовшейся земли извергся страшный вулкан, скрытый в недрах мира. Вокруг нас дьявольский шум. У меня небывалые ощущения беспрерывного нарастания, бесконечного умножения всемирного гнева. Буря глухих ударов, хриплых, яростных воплей, пронзительных звериных криков неистовствует над землей, сплошь покрытой клочьями дыма. Мы зарылись по самую шею. Земля несется и качается от вихря снарядов. «Эй, каково?» – орет Барк. «А говорили, что у них нет больше снарядов. Ну да, знаем мы эти россказни. И еще газетную брехню. На высоте в 1000 метров над нами пролетает снаряд. Его гул покрывает все куполом. Снаряд медленно дышит. Чувствуется, что он пузатый, крупней других. Он пролетает, спускается, грузно подрагивая, как поезд подземной железной дороги, прибывающий на станцию. Потом его тяжелый свист удаляется. Мы разглядываем холм. Через несколько секунд его обволакивает туча цвета семги. Она покрывает полгоризонта. Это 220-миллиметровый, с батареей на пункте гамма. Эти снаряды видишь, когда они вылетают из пушки, утверждает Вальпат. И если смотреть в направлении выстрела, видишь их простым глазом, даже когда они уже далеко от орудия. Пролетает второй снаряд. Вот, гляди, видел. Опоздал, брат. Ухнуло. Надо быстрее поворачивать башку. А, еще один летит. Видал? Нет, растяпа. Надо же быть таким рохлей. Видно, твой отец был ротозеем. Скорей. Вот летит. Видишь, Петрушка? Вижу. Только и всего. Несколько человек увидели нечто черное, заостренное, похожие на дрозда со сложенными крыльями, когда клювом вперед он падает с высоты, описывая дугу. Эта птичка весит 118 кило, старый хрыч, гордо говорит Вальпат, и если попадет в землянку, поубивает всех, кто там есть. Кого не разорвет осколками, убьет ветром или удушит газом, они и ахнуть не успеют. Вот тоже хорошо виден 270-миллиметровый снаряд, когда миномет швыряет его в воздух. Гоп. И еще 155-миллиметровки Ремалье, но за ними не уследишь. Они летят прямо и далеко-далеко. Чем больше смотришь, тем больше они тают у тебя на глазах. А вот колышется и тает над зоной обстрела кусок зеленой ваты, расплывающийся во все стороны. Это цветное пятно выделяется и привлекает внимание. Все пленники траншеи поворачивают головы и смотрят на этот уродливый предмет. Это, наверное, удушливые газы. Приготовим маски, свиньи. Это уж бесчестный способ, говорит Фарфади. Какой? Насмешливо спрашивает Барк. Ну да, некрасивый способ, газы. Ты меня уморишь своими бесчестными или честными способами, говорит Барк. А ты что, никогда не видал людей, распиленных надвое, рассеченных сверху донизу, разодранных в клочья обыкновенным снарядом? Ты не видал, как валяются кишки, словно их разбросали вилами, а черепа вогнаны в легкие, как будто ударом дубины? Или вместо головы торчит только какой-то обрубок, и мозги текут смородиным вареньем на грудь и на спину? И после этого ты скажешь: это честный способ, это я понимаю, а все-таки снаряд, это можно, так полагается. Ну и ну, знаешь, что я тебе скажу? Давно я так не смеялся. Барк поворачивается к Фарфади спиной. Эй, ребята, берегись. Мы навострили уши. Кто-то бросился ничком на землю. Другие бессознательно хмурят брови и смотрят на прикрытие. Куда им теперь не добежать? За эти 2 секунды каждый втягивает голову в плечи. Все ближе, ближе слышен скрежет гигантских ножниц, и вот он превращается в оглушительный грохот, словно разгружают листовое железо. Этот снаряд упал недалеко. Может быть, в 200 метрах. Мы нагибаемся и сидим на корточках, укрываясь от дождя мелких осколков. Лишь бы не попало в рожу, даже на таком расстоянии, говорит Паради. Он вынимает из земляной стенки осколок, похожий на кусочек кокса с режущими гранями и остриями, и подбрасывает его на руке, чтобы не обжечься. Вдруг он резко нагибается. Мы тоже. БЗ, БЗ. Трубка пролетела. Дистанционная трубка шрапнели взлетает и вертикально падает. В снаряде фугасного и осколочного действия ударная трубка после взрыва отделяется от раздробленного стакана и обычно врезается в землю там, где падает, но иногда она отскакивает куда попало, как большой раскаленный камень. Ее надо остерегаться. Она может броситься на вас уже через много времени после взрыва, черт ее знает как, пролетая поверх насыпи и ныряя в ямы. Подлейшая штука. Раз со мной случилось вот что. Есть штуки и похуже всего этого, перебивает Бакс, солдат 11-й роты, это австрийские снаряды, 130 и 74. Вот их я боюсь. Говорят, они никелированные. Я сам видел. Они летят так быстро, что от них не убережешься. Как только услышишь их храп, они и разрываются. Когда летит немецкий 105, тоже не успеешь броситься на землю и укрыться. Мне рассказывали артиллеристы. Я тебе вот что скажу. Снаряды морских орудий летят так, что не успеешь и услышать, а они в тебя уже угодили. А есть еще этот подлый новый снаряд. Он разрывается после того, как рикошетом попадет в землю, отскочит метров на 6 и нырнет опять разок-другой. Когда я знаю, что летит такой снаряд, меня дрожь пробирает. Помню, как-то раз я... Это все пустяки, ребята, говорит новый сержант. Вы бы поглядели, чем нас угощали под Верденом. Я там был, только большаками. 380, 420, 440. Вот когда тебя так обстреляют, можешь сказать. Теперь я знаю, что такое бомбардировка. Целые леса скошены, как хлеба. Все прикрытия пробиты, разворочены, даже если на них в три ряда лежали бревна и земля. Все перекрестки политы стальным дождем, дороги перевернуты вверх дном и превращены в какие-то длинные горбы. Везде разгромленные обозы, разбитые орудия, трупы, словно наваленные в куче лопатой. Одним снарядом убивало по 30 человек, некоторых подбрасывало в воздух метров на 15. Куски штанов болтались на верхушках тех деревьев, что еще уцелели. В Вердине снаряды 380 попадали в дома через крыши, пробивали 2, а то и 3 этажа, взрывались внизу, и вся конура взлетала к черту, а в поле целые батальоны рассыпались и прятались от этого вихря, как бедная беззащитная дичь. На каждом шагу в поле валялись осколки толщиной в руку, широченные. Чтобы поднять такой железный черепок, понадобилось бы 4 солдата. А поля? Да это были не поля, а нагромождение скал. И так целые месяцы. А тут что? Пустяки. Повторил сержант и пошел дальше, наверное, поделиться теми же воспоминаниями с другими солдатами. Стой. По брустверам траншеи, где нас остановили в эту минуту, барабанили пули. Бешеная, неслыханная оружейная пальба. Ну и старается фриц. Боится атаки, с ума сошел от страха. Ну и старается. Пули градом сыпались на нас, рассекали воздух, скоблили всю равнину. Я посмотрел в бойницу. На миг предстало странное зрелище. Перед нами, самые большие метрах в 10, вытянувшись в ряд, лежали неподвижные тела, скошенная шеренга солдат. Со всех сторон пули летели тучей и решетили этих мертвецов. Пули царапали землю прямыми бороздами, поднимали легкие четкие облачка пыли, пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали руки, ноги, впивались в бледные, изнуренные лица, пробивали глаза, разбрызгивая кровавую жижу, и под этим шквалом ряды трупов кое-где чуть шевелились. Слышался сухой треск. Острые куски металла с налету рвали ткани и мясо. Этот звук был похож на свист неистового ножа или бешеного удара палки по одежде. Над нами пролетал сноп пронзительных свистов, и раздавалось более низкое, все более глухое пение рикошетов. И под этим небывалым вихрем криков и воплей мы опускали головы. Очистить траншею. Марш. Мы покидаем этот клочок поля битвы, где ружейные залпы сызнова расстреливают, ранят и убивают мертвецов. Мы идем вправо и назад. Ход сообщения ведет в гору. В верхней части оврага мы проходим мимо телефонного поста, мимо нескольких артиллерийских офицеров и солдат. Кое-кто из нас решается высунуть голову поверх насыпи и может на мгновение охватить взглядом все поле битвы, вокруг которого наша рота кружится с утра. Вдали, над выцветшими зловещими полями, разрушенными, как древние кладбища, смутно виднеется нечто вроде клочка разорванной бумаги. Это скелет церкви, и во всю шире пространства тесные ряды вертикальных подчеркнутых линий, похожих на палочки в детской тетради. Это дороги, обсаженные деревьями. Равнина исчерчена в клетку, вдоль и поперек, извилинами, а эти извилины усеяны точками, людьми. Мы различаем обрывки линий, образуемых живыми точками, которые выходят из вырытых борозд и движутся по равнине под грозным разъяренным небом. Трудно поверить, что каждое из этих пятнышек – живая плоть, живое существо, вздрагивающее и хрупкое, совершенно беззащитное в этом мире, полное глубоких мыслей, воспоминаний и образов. Мы ослеплены этой пыльцой, этим множеством людей, крохотных, как звезды в небе. Западный фронт корчило в кровавом безумии атак и контратак. Фалькенгайн и Петен перепахивали позиции противника снарядами, а потом цепи немецких и французских солдат шли вперед. Но живая плоть оказалась бессильной перед швейными машинками смерти, пулеметами, и тысячи людей превращались в гниющие трупы, ни на шаг не приближая ни одну из сторон к победе. Между тем на Восточном фронте бои шли с переменным успехом. Русские корпуса и австрийские дивизии схлестнулись в Карпатах, а 9-я и 10-я армии Гинденбурга потеснили русские войска в Западной Польше, выйдя на дальние подступы к Варшаве. Но положение Австрии в Галиции было шатким, существовала угроза прорыва русских на венгерскую равнину и в Чехию. Австрийцам так и не удалось деблокировать осажденный Перемышль, и Германия решила помочь союзнику. Наступление на Западном фронте все равно выглядело бесперспективным. Летом 1915 года после свирепой артиллерийской подготовки 11-я армия Маккензена и 4-я австро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа Фердинанда проломили русский фронт у Горлице, русская армия, понеся огромные потери, откатилась из Галиции. Из-за поражения в Галиции и давления австрийцев, которым выжидательная позиция Италии развязала руки, русские оставили Карпатские перевалы. Поражение русских войск не привело к развалу Восточного фронта, но решило судьбу Сербии. 11-я германская армия была переброшена в Боснию, и Сербия была раздавлена совместными усилиями трех стран. Болгария присоединилась к центральным державам, подружившись со своим исконным врагом Турцией и превратив в скверный анекдот постулат о нерушимой славянской дружбе. К концу осени 15-го года наступление немцев на обоих фронтах окончательно выдохлось, так и не принеся Германии решающих стратегических результатов. Обе стороны, обескровленные многомесячным взаимоистреблением, врылись в землю, время от времени поглядывая в море, где дымили трубы дредноутов Хохзеефлотте и Гранфлита. А впереди был год 1916. Глава 9. Корсары 20 века. Казалось, время повернуло вспять. Век 20 обернулся веком 16, когда Испания, пухнущая от американского золота, диктовала свою волю Европе, жарила на кострах еретиков и попирала моря армадами своих галеонов. Но плавучие крепости короля Филиппа были бессильными против вертких корабликов английских пиратов, жаливших его империю в самых уязвимых местах. Над Ла-Маншем и Бискайским заливом стлался густой пороховой дым. Корсары королевы-девственницы Елизаветы перехватывали караваны испанцев не только в Карибском море, но и у европейских берегов. Все повторялось, только теперь на месте Испании оказалась Англия, всосавшая пот и кровь своих заморских колоний и превратившая стоны и муки миллионов людей в звонкую монету и в акции концернов и синдикатов, уже претендовавших на титул транснациональных. Морская блокада Германии, установленная британским флотом, не была абсолютной и до злосчастного для владычицы морей боя 16 декабря, а после него она стала и вовсе дырявой. В Германию благополучно прибывали не только лихие блокадопрорыватели, но и обычные грузовые суда под нейтральным флагом, война войной, а торговля торговлей. Английские крейсера ловили и топили пароходы негациантов, делавших свой бизнес на военной контрабанде, но Германия вздохнула свободнее. С другой стороны, гордые островитяне в свою очередь испытали на себе все прелести блокады, которая для них была гораздо более болезненной, нежели для подданных кайзера Вильгельма. Немцы компенсировали нехватку своих потерянных в начале войны дальних крейсеров, выпустив на охоту рейдеры. Переоборудованные торговые суда, прятавшие лицо под нейтральными флагами, а под фальшивыми надстройками, 6-дюймовые орудия. Мёви и Вольф терроризировали Атлантику, причем Мёви, не мудрствуя лукаво, как-то раз отправил захваченный приз, британский пароход «Аппом» с грузом стоимостью в 2 миллиона фунтов стерлингов, в американский порт Хэмптон-Роудс. Немцы претендовали на «Аппом» как на свою законную добычу, и американцы вроде бы не возражали, однако через год с лишним, когда в Северном море гремели пушки Ютланда, Вашингтонский Верховный суд все-таки вернул пароход британским владельцам. Рейдеры выходили в море без особых затруднений. Английские дозорные крейсера, памятуя о судьбе Эдгара Кина, избегали приближаться к немецким берегам. Мерещились им в туманной дымке грозные силуэты германских Гроу и Крузер, больших крейсеров. Однако гончие адмирала Хиппера не были вездесущими и неуязвимыми. Во время очередного выхода в море Мальтки был торпедирован одним из лучших британских подводников Максом Хортоном, а Зиглиц, уклоняясь от атаки, вылез за пределы протраленной полосы и подорвался на своей же мине. Оба крейсера дошли до Вильгельмсхафена своим ходом и встали на ремонт, но гонору у германских адмиралов заметно поубавилось. Они поняли, что зубы у англичан отнюдь не притупились. Фон Шиер берег свои надводные корабли для предстоящего генерального сражения с Гранфлитом, и поэтому против английского судоходства были брошены подводные лодки, до этого охотившиеся в основном за военными кораблями британцев. «Эта посудина не стоит торпеды», — небрежно бросил барон фон Шпигель, командир Ю-32, рассматривая трехмачтовую парусную шхуну, силуэт которой четко различался на фоне закатного неба. «Проделайте дыру в районе ватерлинии и быстренько потопите ее», — приказал он орудийному расчету. Первый снаряд с урчанием понесся к цели и вырвал у шхуны кусок борта, полетели обломки. Фон Шпигель удовлетворенно хмыкнул, но тут на борт утерзаемой снарядами шхуны раздался громкий свист. На мачте взвился флаг Royal Navy. Откуда-то появилась платформа с орудиями. Снаряды англичан падали в опасной близости от Ю-32, и вскоре один из них попал в корпус субмарины. Проклиная все на свете, барон Шпигель понял, что ввязался в драку с одним из кораблей класса Q, но было уже поздно. Лодка содрогалась под ударами британских снарядов. Еще одно прямое попадание, и остановились главные двигатели. Субмарина беспомощно закачалась на волне, дрейфуя по ветру, а приз, так назывался безобидный с виду парусник, подошел ближе. Шпигель побежал по скользкой палубе к орудию. Они сумели несколько раз выстрелить в сторону шхуны, а затем прилетевший оттуда 4-дюймовый снаряд превратил орудие субмарины в искореженный металлолом. Заряжающему оторвало голову, Шпигеля и двух артиллеристов оглушило. Палуба ушла из-под ног. Три уцелевших подводника оказались в воде. Субмарина исчезла в сгущавшейся тьме, и командир Ю-32 с горечью вспомнил о своих людях, уходивших на дно в общем железном гробу. «Они все там», — думал он, — «в холодной и черной глубине, утонувшие, как крысы. И, возможно, они не все еще умерли, в прочных торпедных отсеках люди могут быть еще живы, и теперь им предстоит мучительная смерть от удушья. Они лежат в темноте, беспомощные, и ждут, когда наступит спасительное забытье». С приза спустили шлюпку, и трое немецких моряков были подняты на борт своей недавней жертвы. Но не успел фон Шпигель в каюте командира шхуны подсушить одежду, как вошел старшина и доложил, что судно тонет. Снаряды с Ю-32 изрешетили его корпус, и теперь экипаж прилагал отчаянные усилия, чтобы откачать воду и наложить пластыри на пробоины. В довершение всего вышел из строя один из дизелей, и теперь судьба всех людей на борту приза зависела от того, удастся ли его запустить. Эта задача оказалась не по силам английским механикам, и тогда капитан приза лейтенант Сандерс поинтересовался у фон Шпигеля, не смогут ли его люди помочь. Барон не отказался, и через несколько минут Диппе, машинист с Ю-32 и признанный эксперт в области особо сложных поломок дизелей, спустился в машинное отделение. «Как вы плаваете с таким древним мотором?» – язвительно сказал он своему английскому коллеге. На ковчеге Ноя были более совершенные дизеля. «Плаваем», — ухмыльнулся в ответ англичанин, «и даже, как видишь, топим вас». Реанимированный дизель ожил, и у людей появилась надежда на спасение. Откачивая воду насосами, приз взял курс на Квинстон. Напоследок и англичане, и немцы пережили еще один неприятный момент. Невдалеке была замечена Ю-67 старшего лейтенанта Эрнста Хашегина, и только появление поблизости флотилии эсминцев спасло приз, отбив у немца охоту атаковать. Оказывается, невесело подумал фон Шпигель, когда ожидаешь взрыва торпеды, испытываешь очень неприятные ощущения. По прибытии в порт пленных немцев угостили отменным ужином с выпивкой, а потом предложили спеть псалом ненависти. Немцы и британцы смотрели друг на друга без особой приязни, но и без лютой ненависти, хотя и Шпигель, и Сандерс подсознательно чувствовали, что рыцарские времена в войне на море безвозвратно уходят в прошлое. Фон Шпигель оказался в лагере для военнопленных, а приз со своим капитаном вскоре снова вышла в море. Лейтенант Сандерс за храбрость, проявленную в бою с Ю-32, был награжден крестом Виктории. Но он недолго купался в лучах славы, В первую же ночь похода приз был торпедирован Ю-38 под командованием Макса Валентинера, одного из самых беспощадных германских подводников, и затонул со всем экипажем. Капитан-лейтенант Рудольф Шнайдер, командир Ю-24, всплывать не любил, он предпочитал атаковать торпедами из-под воды, не делая при этом различия между военными кораблями и торговыми судами. Еще в октябре 2014 года он торпедировал в Ла-Манше французский пароход «Адмирал Гантом», битком набитый бельгийскими беженцами, объяснив свои действия тем, что принял француза за войсковой транспорт, каких в канале было немало. 1 января 1915 года, в Новый год, Шнайдер потопил английский броненосец «Формидабл», и это лишний раз убедило его, что бить надо только из-под воды. Торпеде как-то все равно, какой перед ней корабль и сколько на нем пушек. А летом 15-го года в 16 милях от Ливерпуля Ю-24 обнаружила «Арабик», лайнер компании «Уайвстар» водоизмещением 16 тысяч тонн. Лайнер шел в Нью-Йорк, и его пассажиры, их было около 200, наслаждались выпивкой, солнечным днем и покоем. С каждым оборотом грибных винтов они удалялись от войны в мир, в страну, где о войне знали лишь понаслышке. Оставаясь под водой, Рудольф Шнайдер наблюдал за приближающимся лайнером через перископ. Когда расстояние между кораблями сократилось до пистолетного, он, даже не подумав предупредить свою жертву, выпустил торпеду. С такой дистанции и при таких размерах цели промахнуться было невозможно. Через несколько секунд мощный взрыв разворотил борт «Арабика», а через 10 минут лайнер скрылся под водой. Шнайдер немало не беспокоился о людях с потопленного судна, барахтавшихся в воде. В его задачу это не входило. Капитан-лейтенант Бернард Вегенер, командир Ю-27, добросовестно делал свою работу. Ему было все равно, что перевозило атакованное судно, мулов для британской армии или пассажиров. Отопить пароход с мулами, оно еще и спокойнее. Не надо ждать, пока скотина сядет в шлюпки, и поднимать шум по поводу жестокого утопления животных никто не будет. Радио Никосиана начало взывать о помощи с того момента, как офицеры на его мостике заметили немецкую субмарину, но Вегенера это не волновало. Он был уверен, что успеет расстрелять пароход раньше, чем подоспеет помощь. Экипаж в панике покидал обреченное судно, торопливо отгребая на шлюпках от тихо дымившего Никосиана. Орудийный расчет на Ю-27 стоял наготове, и матросы ждали только приказа командира открыть огонь. Вегенер нетерпеливо поглядывал на спасательные шлюпки, давая им возможность удалиться на безопасное расстояние. Артиллеристы Ю-27 свое дело знали, первые же снаряды попали в прочерченную на корпусе судна ватерлинию. Вода хлынула в образовавшиеся пробоины, и Никосиан начал медленно валиться на борт. Немцы стреляли расчетливо, следя, чтобы каждый снаряд ложился точно в цель. Вегенер тоже наблюдал за казнью купца и был настолько поглощен созерцанием расстрела, что не заметил появления на сцене нового персонажа, неуклюжего пароходика с отчаянно чадящей трубой. Это был американец и к тому же очень старый. Кто-то на Ю-27 заметил древнюю посудину, и субмарина скользнула вперед, оказавшись между спасательными шлюпками и приближающимся нейтралом. «Что ему здесь надо?» – подумал Вегенер и направил лодку к пришельцу, решив осмотреть его повнимательнее. На несколько минут тонущий Никосиан отгородил нейтрала от лодки. Когда на Ю-27 снова увидели древний пароход, расстояние между ними сократилось до 3 кабельтовых. И только тогда Вегенер увидел, что безобидный американец изменился. Звездно-полосатый флаг исчез, вместо него взвился британский, и прямо на субмарину уставились стволы 12 ранее замаскированных пушек. И капитан-лейтенант Бернард Вегенер с ужасом понял, что встретился со знаменитым британским кораблем типа Кью, с кораблем-ловушкой. Старший лейтенант Готфри Херберт, командир Баралонга, жаждал крови. Всего лишь 2 часа назад он получил известие, что именно в этом районе хладнокровно потоплен немецкой подводной лодкой лайнер «Арабик». Херберт горел желанием наказать виновного и надеялся, что перед ним та самая лодка-убийца. Командир Баралонга открыл огонь прямой наводкой, и его снаряды меньше чем за минуту изрешетили Ю-27. Вегенеру с 10 членами экипажа удалось покинуть тонущую субмарину. Они поплыли к Никосиану и начали взбираться на борт своей бывшей жертвы по спущенному веревочному трапу и шлюпочным канатам. Убежденный, что немцы решили захватить судно и уничтожить ценный груз скота, Готфри Херберт приказал стрелять. 6 германских матросов были убиты в воде, а пятерым во главе с Вегенером удалось взобраться на Никосиан и спрятаться в его внутренних помещениях. Однако это оказалось для них всего лишь отсрочкой приведения в исполнение смертного приговора. Высадившиеся на Никосиан англичане обыскали судно и без лишних сантиментов расстреляли немцев на месте. За потопление германской субмарины командир Баралонга получил премию в 100 фунтов стерлингов. Времена рыцарства в войне на море ушли в прошлое. Кайзер Вильгельм очень нервно реагировал на шумиху, возникавшую всякий раз, когда германские субмарины топили лайнеры, особенно если при этом гибли американские граждане. Англичане клеймили позором тевтонских пиратов. Сколько еще американцев должно погибнуть, прежде чем президент Вильсон объявит войну Германии? Вторила им американская пресса. Но проходило какое-то время, страсти утихали, и вновь американские деловые круги выражали недовольство английской блокадой Германии, ограничивающей свободу мореплавания. И снова кайзер колебался между мнениями Тирпица, Бахмана и фон Поля, убеждавших его, что беспощадная подводная война – это единственный способ эффективно воздействовать на Британию до тех пор, пока Хохзее флотте не пополнится новыми кораблями и не будет готов встретиться с Гранфлитом лицом к лицу, и канцлера Бетманхольвига, за спиной которого стоял фон Мюллер, являвшийся ярым противником такой войны. Эти колебания казались бесконечными, но тут в течение трех дней английские лодки потопили у берегов Германии американский танкер «Галфлай», следовавший в Гамбург, и американский же сухогруз «Хаузатоник», шедший в Бремен с грузом зерна. Черчилль был раздражен до крайности, но Джеки Фишер с олимпийским спокойствием произнес: «А субмарина больше ничего не может сделать, только потопить судно». Следует признать, что угроза со стороны немецких подводных лодок существует. Она в ужасающей реальности нависла над британским торговым флотом и всей Великобританией. Я не вижу другого способа ей противостоять, кроме ответного удара. Станет известно лишь то, что конкретное судно с экипажем исчезло. Возможно, позже кто-нибудь наткнется в море на шлюпки с пропавшего судна, и чудом выжившие моряки расскажут ужасную историю. Эти истории будут передаваться из уст в уста и наполнят мир страхом. Без сомнения, такие методы ведения войны являются варварскими. Но в конце концов, сущность любой войны в насилии. Мягкость в войне сродни слабоумию.